Размышления Дитриха прервал стук в дверь. На пороге стоял Кремер и офицер армейской разведки. «Что у вас?» — рявкнул Дитрих. «Вот, что только что передали!» — сказал Кремер и кивнул разведчику. Тот передал хозяину кабинета распечатанный текст. Дитрих выхватил лист из рук офицера и поглядел. Потом перечитал еще раз, теперь уже медленно. Потом поднял побелевшее лицо. «Срочно разобраться! Срочно!» Кремер кивнул. «Так точно, вы, безусловно, правы. Сейчас же приступим к расследованию». И оба вышли. А Дитрих остался сидеть в кабинете, уставившись в распечатку, которая представляла собой смертный приговор Пейперу, а, возможно, и ему самому, как непосредственному командиру Пейпера, в случае попадания в плен к американцам. В ходе контрнаступления в районе перекрестка под Тримоном южнее Мальмеди были обнаружены около 60 убитых американских солдат. По свидетельству их выживших товарищей, враги убили их, когда те сдавались в плен или уже находились в плену. 2. Командующий 1-й дивизией СС генерал Монка руководил переправой своих солдат через Амблев между Труапон и Ставло. Под командованием заслуженного ветерана, полковника Ганзена, 1-й панцгренадерский полк переправился через реку в Птиспе, и полковник установил командный пункт в 300 от непрочного моста, по которому переправлялся полк, скрытый в густом тумане от тактической группы Лавледи. Солдаты медленно перемещались в направлении своей цели, Лаглес, словно стаи волков в густом тумане, заглушающим звук движения. Впереди их ждала растянувшаяся на 7 километров от Труапон на юг до Гран-Але линия обороны. В заснеженных окопах затаились десантники 505-го полка 82-й дивизии. Все утро мимо них тянулись потоки беженцев с известиями о втором эшелоне немцев, и временами из тумана доносился лязг гусениц. Ошибки быть не могло. Где-то неподалеку приближающиеся немецкие танки. И вдруг они вынырнули из тумана. Не подозревая о присутствии десантников, немецкие пехотинцы шли пригнувшись вслед за своими закамуфлированными машинами. Танки катились по дороге вдоль склона, на котором расположились американцы. Для ближайшей к ним группы из 8 американцев с базуками искушение оказалось непреодолимым. Ни секунды не колеблясь, они открыли огонь. Первый заряд ушел в клубах дыма и попал точно в цель. Танк остановился. Два последующих выстрела тоже оказались удачными. Но на этом все закончилось. Появилась разъяренная внезапным нападением на свой маленький отряд немецкая пехота и открыла огонь. Через несколько минут все американцы были или убиты, или взяты в плен. Но перестрелку услышали возле гаубиц 456-го полка полевой артиллерии. Они открыли стрельбу вслепую в туман и на какое-то время дезорганизовали движение немецкого авангарда. Полковник Вандервурт из 505-го десантного полка отчаянно пытался связаться по рации со штабом полка, находясь на немецком берегу. Он был уверен, что попал в ловушку и окружен на своем маленьком предмостном укреплении. Что делать? Установить связь так и не удалось, и надо было принимать самостоятельное решение. Полковник выслал роту F закрепиться на обрыве на берегу реки. Лейтенант Джейк Вюртрих поехал на джипе с 57 мм противотанковым орудием. И тут появились немецкие танки. Вюртрих ударил по тормозам. Артиллеристы высыпали из джипа и лихорадочно принялись отцеплять пушку и разворачивать в сторону противника. Капрал повисает на стволе, чтобы поднять лафет. Орудие с лязгом отцепляется, и Вюртрих бросается к нему. Заряжающий открывает затвор, отправляет в него снаряд и закрывает затвор. Вюртрих стреляет. Попадание есть, но маленький 2,5-килограммовый снаряд отскочил от толстой лобовой брони передового танка, как мячик. Вюртрих выстрелил еще раз, с тем же результатом. Снаряд срикошетил и исчез где-то среди деревьев. Вюртрих снова прижал глаз к окуляру. Еще один выстрел. И снова снаряд отскочил от танка без всякого эффекта. И теперь уже орудие танка выстрелило в ответ. Расчет маленького орудия тут же как ветром сдуло. Только сам Джейк Вюртрих остался лежать на месте, мертвым. Американцы дрогнули, они несли тяжелые потери. И то тут, то там солдаты покидали линию обороны, чтобы оттащить раненых за горный уступ. На другом берегу реки появился полковник Экман, командир полка. Совместно с полковником Вандервуртом они приняли решение рискнуть и совершить маневр, весть о котором вызвала недоумение у всех их коллег в штабе. Дневное отступление. Сперва оно шло своим порядком, но вскоре немцы поняли, что противник отходит, и усилили натиск. Американцам пришлось поторапливаться. Они прыгали в воду с обрыва и выбирались на тот берег кто как мог. Растерянность и паника охватила солдат. Наступающие немцы смешались с удирающими десантниками. Вот немецкий отряд устремился на другой берег реки, по остаткам одного из мостов. За ним второй. Казалось, немцы сейчас форсируют Амблев. Но атака внезапно захлебнулась. Едва успели первые немецкие машины коснуться земли на противоположном берегу, как мост, по которому Монка подводил в бой бронетехнику, рухнул. Генерал в ярости орал на саперов, чтобы они восстановили мост ценой любых потерь. И те старались что-то сделать, работая по пояс в воде. Но американская артиллерия не оставила им шансов. Потеряв пару десятков человек убитыми и ранеными, оставшиеся в живых вернулись на берег, надеясь на то, что скоро опять сгустится туман и даст им закончить дело. Оставшись без танков, пехота ослабила атаки на линию Амблева. Два пехотных взвода, которые на плечах второго батальона форсировали реку, были уничтожены американцами, восстановившими линию обороны. Четыре тяжелых танка, переправившиеся через реку южнее, десантники подбили противотанковыми гранатами. К вечеру все стихло, наступление немцев на помощь Пейперу остановилось, хотя фронт 82-й дивизии продолжал оставаться слабым, и никто не мог гарантировать, что немцы не прорвут его, как только соберутся силами. Однако пока Пейпер оставался отрезанным от своих и брошенным на милость пехоты и танков Харрисона. 3. Контрнаступление на Стумон Харрисон планировал на 7:30 утра 21 декабря, но внезапная ночная атака немцев нанесла серьезный урон первому батальону, и выступление пришлось отложить до 12:45. План атаки пересмотрели. Теперь он предписывал действия силами трех батальонов. Двум предстояло осуществлять сдерживающую атаку под прикрытием танков Берри на западе, причем первому батальону Херланга отбить санаторий, а второму батальону Маккауна, пребывавшему в лучшей форме, совершить марш-бросок и перерезать дорогу восточнее Стумона. После артподготовки американцы в очередной раз двинулись вверх по многострадальному склону. Поначалу атаке обоих батальонов сопутствовала удача. Усилия Харрисона увенчались успехом. Медленно, но верно, американцы пробивали себе дорогу вверх. Они снова вошли в санаторий и постепенно очищали от неприятеля первый этаж. Но когда уже определенно казалось, что они одержали верх, немцы повторили свой вчерашний ход. С противоположной стороны к дому подъехал Тигр, просунул дуло пушки в окно и начал стрелять. Американские солдаты бросились во все стороны. Офицеры на секунду растерялись, но этого было достаточно. Самые шустрые уже выпрыгивали из окон и удирали в поле. Штурм прекратился. Офицеры и сержанты орали и сыпали угрозами. Все было бесполезно. Солдаты не двигались с места. Старшему офицеру пришлось потребовать дымовой завесы и под ее прикрытием отходить обратно, снова оставляя усыпанный телами склон противнику. Сидящие в подвале гражданские были в полной панике. Самоходка американцев со смертоносной точностью расстреливала санаторий с расстояния в 130 метров, прикрывая отступление пехоты. Артиллеристы все еще корректировали огонь, с помощью удерживающих часть здания пехотинцев, которые стойко сопротивлялись всем попыткам неприятеля выбить их со своего форпоста. Снаряд пробил гранитные стены и взорвался внутри первого этажа. В подвале на голову собравшимся посыпалась труха с потолка. Отец Анле понял, что если он сейчас ничего не предпримет, начнется смертельная давка у дверей. «Сейчас я отпущу вам грехи!» — крикнул он сквозь грохот. Все преклонили колени и, невнятно бормоча вслед за священником, повторяли слова покаяния. Но не успел отец Анле попросить у Господа прощения всех грехов для собравшихся, как раздался страшный грохот и громкий свист снаряда, который пробил крышу подвала. Комната наполнилась едким дымом. Отец Анле встал и ринулся наверх с единственной мыслью уговорить немцев и американцев заключить перемирие, чтобы дать ему возможность увести отсюда свою паству. Но только он высунулся из подвала, как немецкий солдат нажал спусковой крючок автомата. Раздалась очередь, и священник спешно рухнул обратно на ступени, обнаружив к своему изумлению, что ни одна пуля его не задела. Однако он все же вернулся обратно к перепуганным людям и, сглотнув, произнес: «Успокойтесь, я обещаю, что никто не причинит вам зла!» Гражданские действительно немного успокоились, решив, что священник с кем-то наверху о чем-то договорился. Стрельба, как ни удивительно, на самом деле начала затихать. Отец Анле вытер пот со лба и посмотрел наверх. В мерцающем свете свечей можно было разглядеть снаряд, застрявший в крыше подвала. Он не разорвался, но нависал очень угрожающе. Священник быстро опустил глаза, чтобы никто не успел проследить направление его взгляда, и вознес краткую молитву Господу, чтобы снаряд оказался бракованным. Пока в санатории кипел бой, Маккаун успешно вел свой батальон в обход вокруг города. Основную дорогу Стумон-Лаглес удалось перерезать без каких-либо проблем, но во второй половине дня у Маккауна возникли опасения по поводу координации действий с двумя другими батальонами. Отдав своему заместителю приказ организовать сооружение заставы на дороге, сам Маккаун с водителем-радистом отправился на рекогносцировку. Командир должен был лично убедиться в правильности своей позиции перед тем, как предпринимать следующий шаг. Он впервые в жизни командовал батальоном, и, несмотря на вчерашнее везение в бою на реке, рассчитывать только на удачу Маккаун не собирался. Передвигаясь по гористой местности перед правофланговой ротой, он внезапно увидел трех немцев, похоже, боевой дозор. Сам Маккаун среагировал инстинктивно. Первый немец тут же упал, сраженный автоматной очередью. Остальные двое нырнули в кусты. Маккаун лихорадочно соображал: догонять, развернуться обратно. Противник избавил его от мучительной необходимости делать выбор. С двух сторон раздались выстрелы. Маккаун пригнулся вместе с обоими своими солдатами, готовый к бою. Но на этот раз удача изменила ему. «Руки вверх!» — раздался резкий приказ сзади. Маккаун повернулся, собираясь полоснуть очередью из автомата, но тут же опустил ствол. Троицу окружала толпа немцев. Маккаун бросил оружие и поднял руки. Оба спутника смотрели на него в потрясенном молчании. Затем последовали его примеру. Командир 2-го батальона 119-го пехотного полка стал военнопленным. Обезглавленный батальон отступил обратно на изначальные позиции, а Маккауна доставили в Стумон на допрос к подполковнику, который быстро потерял интерес к пленному, отказавшемуся отвечать на любые вопросы, кроме как о своем имени и звании. Его передали младшим офицерам, потом сержантам, и хотя их угрозы были прямее и грубее, Маккаун все равно отказывался что-либо говорить. Наконец его оставили в покое и заперли в подвале неподалеку от школы месье Натали. Придя к выводу, что в полутемной комнате самое безопасное место спиной к стене, он устроился на полу и обнаружил, к своему удивлению, прямо у себя над головой книжную полку. Вытащив оттуда наугад книгу, Маккаллум увидел, что это грандиозное перевоплощение Филлипса Оппенгейма, и, насколько позволяло освещение, углубился в чтение о подвигах светских персонажей Оппенгейма в мире, столь далеком от того, в котором он находился сам. В тот декабрьский день американцы не могли похвастаться особыми успехами на Амблеве. Единственным светлым для них моментом стали события в Шене, где десантникам удалось сосредоточиться рано утром и устроить в деревне истребление танкового подразделения, действуя ножами и гранатами. Обе стороны понесли тяжелые потери, но в результате американцы сумели захватить немецкие бронетранспортеры с зенитками, которые унесли столько жизней их товарищей в самом начале наступления. Взвод штаб-сержанта Билла Уолша попал под обстрел одной из оставшихся зениток. Сам сержант получил тяжелое ранение, но, пренебрегая этим, бросился к немецкому орудию и взорвал его. Утром генерал Гейвин передал командование полком полковнику Такеру, сопроводив этот шаг единственным приказом — убрать фрицев. Полковник, понимая всю важность поставленной перед его полком задачи, направил первый батальон полковника Джулиана Кука на обходной маневр. Марш-бросок по пересеченной местности занял 6 часов. Немцев удалось застать врасплох и разгромить. По всей деревне лежали трупы немцев. Выжить удалось немногим. Трофеев взяли достаточно. 14 зениток, батарею 105 мм гаубиц. Но ценой этого стали 225 убитых и раненых. В роте Би, одной из штурмовых, в строю осталось 18 солдат и ни одного офицера. В роте Си 38 солдат и 3 офицера. Но Риджуэй в своем вербомонском штабе счел такую цену оправданной. Была выполнена еще одна задача из тех, что поставил перед его корпусом Монтгомери. Последнее из немецких предмостных укреплений вне района Лаглес-Тумон пало. Даже если Монка и прорвется к Пейперу, у немцев уже не будет моста, по которому можно двигаться дальше на запад, к Маасу. Во всем остальном положение было еще хуже, чем утром. До этого Хоббс, командир 30-й пехотной дивизии, уверял Риджуэя, что если 82-я воздушно-десантная дивизия очистит от неприятеля южный берег Амблева, то больше ему никакой помощи не понадобится, и дальше они сами пробьются в Сен-Вит и помогут вырваться из окружения его защитникам. Однако теперь немцы решительно давали почувствовать свое присутствие и в районе Лаглес-Тумон, и на самой реке в Птиспе. Казалось практически невозможным, что их десантной дивизии, пехотному полку и танковому полку противостояла всего одна дивизия СС, да еще и отрезанная от каналов снабжения. Когда наступили сумерки и боевые действия стали затихать, Хоббс в раздражении вызвал Харрисона. «Я хочу знать реальное положение дел», — заявил он своему помощнику. Генерал Харрисон выложил всю горькую правду. Первые и третьи батальоны понесли тяжелые потери и находились в очень плохой форме, то есть, попросту говоря, были деморализованы. На вопрос о танках Берри генерал ответил: «Проблема в том, что единственным местом, где вообще здесь могут действовать какие-либо танки, являются две раскисшие дороги. У немцев более тяжелые танки, так что на наши нечего рассчитывать». Перешли к вопросу о том, что делать завтра. Харрисон был настроен пессимистично и заявил Хоббсу, что он против того, чтобы продолжать атаку. «Это место очень хорошо укреплено. Я не думаю, что имеющиеся в нашем распоряжении войска смогут его взять», — сказал он. Харрисон находился в подавленном настроении и не видел смысла лгать, даже если это стоило бы ему должности. «У нас все меньше сил. Плохо, что мы можем обстреливать город только из легких орудий. А немцы стреляют по нам из танков, причем мы не можем отстреливаться из наших танков, потому что тогда им придется выйти на открытый участок, где они будут представлять собой удобные мишени». Хоббс молча слушал невеселую речь своего подчиненного. Он, конечно, знал, что в боевых условиях солдаты часто не видят дальше своего носа и всегда готовы преувеличивать свои проблемы. Но Харрисон — другое дело. Это опытный офицер, вместе с которым Хоббс воевал еще в Нормандии, и он вряд ли будет зря нагонять страх.